Вечерняя зарядка. Зимой, когда ночь наступает рано, на нее отводится не только вечер, но и вся вторая половина дня. Я и в темноте хорошо бегаю. Видеть не вижу, но что-то ведет меня изнутри. Я расслабляюсь, слушаюсь какой-то голос и просто бегу. Это мне и правда нравится, без уловок. Кроме бега мы еще боремся в темноте. Я сильнее и быстрее в полную луну. В полнолуние даже Селия не может меня побить, надо только держаться от нее подальше. Она уже не раз говорила мне «молодец, на сегодня хватит», и, по-моему, говорила, изрядно запыхавшись. Отбой — время возвращения назад в клетку. Если Селия не в духе, то в кандалах. Сон — почти каждую ночь в основном кошмары. Хорошо, когда можно просто лежать и глядеть на звезды, но небо часто облачное, да и я сильно выматываюсь.